Глава 26. Встреча с судьбой. Счастливо и безмятежно прошли 2 года. Приз занимался с учителями и заставлял заниматься меня. Я обучался грамоте и азам естественных наук, а в свободное время сопровождал его в походах на рынок. Мы много играли и почти не разучались. Вдвоем было хорошо. Тем временем Рован продолжал эксперименты и даже добился некоторых успехов. В частности, прекрасно мог лечить собак и кошек. Горожане приходили к нему со своими любимцами, и он каким-то чудом ставил их на ноги. Мне оставалось только поражаться. Во всей этой легкой, непринужденной жизни вдали от дома я наслаждался тем, чего никогда не было у других эльфийских детей, и это не давало мне покоя. Я не хотел расставаться с Присом и его чудаковатым братом, уверяя себя, что людей без науки не победишь, и медлил с уходом. Позже я понял, что это было самым правильным решением. 12-летний ребенок не мог противостоять взрослым, как бы ни горячился внутри. Ровану исполнилось 16. На день рождения приехали его родители. Я видел их редко, в основном по большим праздникам. Они же и впрямь принимали меня за собаку или очередной каприз их детей. Ровану подарили набор дорогих реторт, и радости его не было предела. Но утром следующего дня ему и Пирсу объявили, что они переезжают в столицу. Ровану предстояло готовиться к поступлению в Хаардскую академию естественных наук, коротко Хаен, а Прис определят в частную школу, где начнет знакомиться с азами светской жизни и сможет завести новых друзей из влиятельных семей. Для меня в этих планах места не было. Прис наотрез отказался выбрасывать меня на улицу, устроил скандал и в довершении всего заболел. Я ничего не понимал, но он смотрел на меня своими зелеными глазищами, особенно яркими на фоне бледной кожи, и уверял, что все будет хорошо. А сам слабел с каждым днем. Я прокрадывался к нему в комнату и сидел с ним до утра. Я говорил, что если он не хочет уезжать, мы можем просто сбежать. Что болеть и скандалить – не мужской способ решать проблемы. После того, как я это произнес, Прис дернулся, словно его обожгли, схватил меня за руку и сказал, что я прав, как никогда. «Мы убежим», – гордо воскликнул он. «Завтра же». «Я пока все продумаю, а ты собери мои вещи». «Вещи уже давно собраны, они ждут твоего выздоровления». «Мы убежим», – повторил Прис, откидываясь на подушку. «Завтра же». Следующей ночью я прокрался в комнату с его вещами. Прис переоделся и принялся связывать из простыни веревку. Ночь была холодной и дождливой, но нас было не остановить. Я распахнул окно, а Прис перекинул через подоконник нашу лестницу к свободе, как мы ее называли. До земли было всего 1 этаж, но спускаться по простыням под колким и холодным дождем было неприятно. Ткань здорово трещала, мы натерпели страху, но вместе с тем согревались азартом. Сначала спустился Прис, потом я скинул его вещи и начал спускаться сам. Оказавшись на земле, мы обнялись и, пригнувшись, поспешили к задней калитке возле конюшни, той самой, через которую я впервые вошел сюда. И тут нам не повезло. Старый конюх еще не спал. Увидев нас, он поднял шум, так что далеко нам с Присом уйти не удалось. Но этот отчаянный шаг окончательно убедил родителей моего избалованного друга хотя бы выслушать его. Я сидел в углу гостиной и наблюдал, как довольный Прис с мокрыми всклоченными волосами и закутанный в одеяло выдвигал свои требования. Родители уступили и даже позволили мне остаться на правах прислуги, ведь в частных школах каждому ученику положено иметь слугу. Но потом вдруг Прис велел мне удалиться и о чем-то еще долго говорил с ними. Когда же он наконец вышел, я услышал, что мы отправляемся на 4 года в элитную хаарглейскую школу для мальчиков из знатных семей. В коридоре началась суета. Они хотели выехать как можно скорее. Может, боялись, что Прис передумает? Мы оседлали коней, наши господа устроились в карете, и в ту же ночь все отправились в столицу. И вот тогда я понял, что мой час скоро настанет. Я все ближе и ближе к цели, и сама судьба на моей стороне. Мы пробыли в пути несколько дней, пока не достигли самого величественного города из всех, что я когда-либо видел. Здесь повсюду раскинулись сады. Дорога была вымощена кирпичом. Улицы выглядели чистыми и безопасными. Каждый дом, казалось, был построен на своем месте. Архитектурные пропорции соблюдены идеально. Словно кто-то создал золотой цветок в один миг. Ничто здесь ничему не противоречило, и от каждого камня веяло красотой, богатством и величием. Простых людей дальше предместья не пускали. Мы миновали множество деревень, Я видел, как люди дрались из-за куска хлеба, но там, внутри, в Хаарглинде, ничего этого не было. Идеальный рай для горстки толстосумов, которые вряд ли его заслуживали. Я ехал за каретой Приса и понимал, что без его помощи никогда бы не смог проникнуть сюда. И, глядя на раздраженных горожан, вспоминал родную деревню и маму. Как мы выбивались из сил, чтобы платить им перцам. И как они живут, не жалея никого. Даже других людей. И все в угоду непонятной тяги к роскоши, наслаждениям и комфорту. Мы въехали во двор школы, напоминавший скорее маленькую крепость, окруженную большой стеной. Комнаты для учащихся находились в длинном двухэтажном здании, утопавшем в зелени. Прису предназначались покои как раз на втором этаже. Назвать эту комнату у меня даже сейчас язык не поворачивается. Так там все было шикарно обустроено. Здесь даже была отдельная ванная, где стоял большой корыто и пахло березой. Я спал на кушетке в прихожей, но этого было вполне достаточно. Другие слуги помогали своим господам мыться, но мой наотрез отказался. «Ланс, ты мой друг, и всегда им будешь», — сказал тогда Прис. «Я не позволю тебе прислуживать». Мне оставалось только согласиться. Мы быстро привыкли к школьному режиму и общей обстановке. Другие слуги первое время меня побаивались, потом пытались дразнить и даже однажды напали в углу сада. Но я хоть и эльф, и кулаки у меня не самые крепкие, ловкости нашему брату не занимать. В общем, мы уладили разногласия и больше меня не трогали. Прису тоже приходилось несладко, и хотя дети были знатные, они тоже многое улаживали с помощью драк, совсем как простые деревенщины. Мы решили каждое утро заниматься, чтобы стать сильнее. Надо сказать, упорству Приса здесь можно было позавидовать. Он любил двигаться, да и нрав с годами становился все горячее. Мы быстро освоились. Только одно удивляло. Прис никогда не влюблялся. Раз в год весной ученики школ для мальчиков и школ для девочек встречались на балу цветов, но он никого себе так и не нашел. Другие ребята писали девчонкам письма, выбирались за стену, бегали тайком на свидание. А Прис в это время сидел за книжками или рисовал. «Тебе нравятся люди, Ланс?» – вдруг как-то спросил он. «Люди?» – не понял я. «Женщины?» – уточнил Прис. «Я дал сердце прекрасной эльфийке. Мне нечем влюбляться», – ответил я, улыбнувшись. «Но люди нравятся». «Расскажи мне», – попросил он, высунувшись в окно. Вечер, помню, тогда был тихий и теплый. Я встал рядом и поведал все с самого начала. О Тиаре, о своем отце и о своих намерениях. «Давно хотел спросить об ожогах, но и не подозревал, что ты такое пережил», сказал Прис, когда я закончил. «Я всегда знал, что прошлое должно оставаться в прошлом. Но твое прошлое – это наше будущее». «О чем ты?» «Я помогу тебе, но не сегодня. Сперва мы должны окончить школу и стать взрослыми. Ты потерпишь, Ванс?» Он так на меня посмотрел, что я даже растерялся. «Если ты будешь со мной, я готов ждать». И сами того не подозревая, в тот вечер мы поклялись друг другу верности. Месяц спустя или чуть больше, по Хаарглинду волной пронеслось известие о восстании хаенских студентов. Они были где-то на юге, на раскопках старых храмов драконьего культа. Как-то давно, задолго до нашествия Империи, среди разнообразных племен эльфов и людей распространялись различные верования. Одни поклонялись солнцу и грому, другие – животным и деревьям. Но самым сильным стал культ огромных крылатых ящеров. Его приверженцы верили, что драконы создали мир и всех живых существ. И однажды они вернутся, чтобы уничтожить мир. В честь каждого из шести великих драконов были воздвигнуты храмы, где избранные жрецы проводили службы и совершали ритуалы. Говорят, в библиотеках культа хранились книги с редкими знаниями, а магия самих жрецов была древней и могучей. Впрочем, она не уберегла их от уничтожения. Поначалу Хаары боялись всякого колдовства и истребляли все, что было с ним связано. Но император Дангрелиус III решил вернуться к утерянным было знаниям. Он учредил Орден Хранителей, который охотился за друидами, в то время последними чародеями на известной земле. Хранители пытались объяснить магию с помощью науки, изучали ее в лабораториумах и попутно привлекали молодое поколение. Хаенских студентов часто отправляли на раскопки древних городов и храмов. Но вряд ли кто-то ожидал, что они действительно что-то найдут, кроме глиняных черепков. Первое, что нам с Присом стало известно, Несколько студентов взбунтовались против преподавателей на одной из таких раскопок. Шли разговоры, что молодые люди нашли сокровища и хотели поделить их между собой, но учителя вмешались и им не позволили. Большая часть хаенцев была из богатых семей, а потому подобная версия казалась сомнительной. Нас больше волновало другое. Оказался ли среди восставших Рован? И если да, то какова его роль и дальнейшая судьба? Учеников школу не выпускали в город, а потому на разведку мне пришлось отправиться одному. Я надеялся узнать что-нибудь новое. Но первое время попадались лишь сплетни, да чьи-то домыслы. В конце концов я выяснил, что арестованных бунтарщиков держат в тюрьме одного из южных городов империи. Приз мог и не просить меня. Я и сам страшно желал хоть ненадолго вырваться из стен школы. Перед отъездом нас навестила мать Приса. Она знала не больше нашего. Имена схваченных не разглашались. И никто тогда не понимал, почему. От Рована вестей тоже не было. А потому все обрадовались возможности хоть что-то выяснить. Меня, как дворовую собаку, никто не жалел, но верили, что и я могу быть полезен. Мать Приса выдала приличную сумму на дорогу. Я тепло попрощался со своим лучшим другом и отправился в путь. В дороге я провел почти месяц. Это было интересное и непростое путешествие. Власть империи простиралась так далеко, что казалось безграничной. В пути я познакомился с пареньком по имени Арка. Так вышло, что я спас его от грабителей на дороге, и мы решили, что путешествовать вместе безопаснее. Он ехал в тот же город, так что нам, можно сказать, повезло. Арго был симпатичным, сразу располагал к себе и оказался болтливым, как бард. Я не особенно верил тому, что он плел, и сам не торопился распускать язык. Когда мы, наконец, прибыли в город и остановились в гостинице, Арго предложил купить бражки и напиться. Я возразил, что приехал по делу. Но он так настаивал, что я поддался. Поужинав, мы запаслись необходимым и засели в комнате на всю ночь. «Открою тебе большой секрет, Ланс», – начал Арка, уже прилично набравшись. «Я сын императора». Я на мгновение замер, а потом прыснул со смеху. «Я серьезно», – настаивал он. «Я второй с конца, всего нас четверо, не считая сестер. Они все думают, что у меня нет ни единого шанса занять трон. Но они не учли одного. Я лучший. И отец знает это. Он назначит наследником меня». В обход братьев я решил притвориться, что поверил. «Знаю, это необычно, но император волен менять обычаи». «И что ж ты делаешь здесь, коль тебе прямая дорога на трон?» Я усмехнулся. «Не прямая, дружок». Он глотнул из кружки. «Очень даже извилистая, покрытая тернями, ямами и грязью». «Ты правда думаешь, что мог бы стать императором?» Уже серьезно спросил я. «Что я думаю, даже не так важно». «Они думают», — он показал большим пальцем куда-то позади себя и, понизив голос, добавил. «Меня уже несколько раз пытались убить. Подсыпали яд, нанимали убийц, подстраивали несчастье». «Как же ты выжил?» «Повезло». Арго улыбнулся. «Но я не так наивен, чтобы полагаться на одну лишь удачу». «И что ты сделал?» «Сбежал. Как позорная трусливая собака. Но я покинул дворец, чтобы однажды вернуться. И уже не таким. Я стану сильнее всех. Выпьем за это». Мы стукнулись кружками. «Ты ведь едешь к этим студентам, верно?» — вдруг сменил тему Арка. Я не стал вскрывать. «Среди них может оказаться брат моего хозяина, лучшего друга». «Надеюсь, это не так. А ты? Ты тоже их ищешь?» Пришел мой черед проявить проницательность. «Хаенцы нашли кое-что в руинах», — ответил Арка. «И это не деньги и не сокровища, а нечто большее. И я намереваюсь воспользоваться этим». На моем лице читался вопрос. «По-моему, мне хватит», — заявил он и, поднявшись, посмотрел на меня сверху вниз. «И вправду, как император», — подумал я. «Завтра все увидишь», — пообещал он и, слегка пошатываясь, двинулся к двери. «Завтра так завтра», — подумал я, убирая со стола кружки. Знать бы тогда, что человек, с которым мы так весело проводили время, окажется моим заклятым врагом. Но судьба – штука хитрая. На следующее утро я проснулся поздно и с тяжелой головой. Арго в гостинице не было. Он выехал с позаранку и забыл разбудить меня. Завтракая, я думал о нашем вчерашнем разговоре. Правда ли он сын императора? И что за нечто большее могли найти хаенцы? Впрочем, сначала мне нужно было узнать о судьбе Рована. Собрав вещи, я вышел из гостиницы в город. Отыскать здание тюрьмы удалось далеко не сразу. Оно располагалось на окраине, позади бедных кварталов, где процветали преступность и беззаконие. На мой кошелек несколько раз покушались, не говоря уже о жизни. Но в дороге я ко всякому привык, так что справился. Сложнее оказалось выяснить, нет ли среди заключенных Рована. Никто из тюремщиков не хотел отвечать. Я пытался подкупить нескольких, и один вроде бы согласился. Но дело обернулось иначе, чем я предполагал. Этот хитрый мужлан с толстым брюхом взял деньги, а затем велел арестовать меня. Уже позже я узнал, что он был начальником тюрьмы. Впрочем, в некотором роде свои обязательства он все же выполнил. Я оказался в одной камере с Рованом и еще парочкой хаенцев. Эти двое сторонились меня, но брат Приса узнал сразу. «Что случилось?» – спросил я после того, как мы обменялись приветствиями. Рован рассказал, что они были на руинах одного из древних храмов, и там обнаружили каменный пьедестал с изображением лилии, цветка 6 лепестками. А затем от него я впервые услышал легенду о великих драконах. Давным-давно, еще до начала времен, существовали только драконы. Однажды они исторгли из себя весь видимый мир. Красный дракон Истван-Дейл породил из своего дыхания солнце, луну и звезды. Синий дракон, Саутринг, взмахом крыльев выставил бескрайнее небо. Черный дракон, Вестнаур, создал из когтя землю. А серебряный дракон, Нордельбран, наполнил реки водой, а моря и океаны своими слезами. Долгое время они любовались творениями, пока однажды голые просторы земли, холодные воды, никого не греющий свет солнца и пустое небо не стали тяготить их. Тогда они призвали на помощь еще двух драконов. Зеленый, Лайфанг, усеял землю цветами и деревьями, а золотой Шангриль дал жизнь сотням тысяч существ. И все в созданном ими мире было настолько совершенно, что драконы возгордились. Поссорившись, они решили выяснить, кто же из них самый главный творец, кто сильнее. Началась битва драконов. Истван-Дейл устроил на земле извержение вулканов. В ответ Саутринг закрыл небо тучами, пролившимися бесконечными дождями. Нордельбран, обиженный непочтением к воде, поднял реки из берегов. Моря и океаны стали наводнять сушу, уничтожать все на своем пути. Вестнаур, глядя на них, затряс землю. Стала она покрываться горами и впадинами. И не было бы предела разрушениям и гневу, если бы Лайфланг и Шангри не упросили братьев остановиться. Драконы смеялись, что зеленому и золотому просто нечем ответить. Но те не отступали. И было решено, чтобы навеки покончить с глупым спором, всем единовременно направить всю свою мощь в одну точку. И точья силы окажется меньше погибнет. И решили единогласно. Драконы собрались в круг и, раздув огромные тела, разом выдохнули всю свою мощь. Но никто не упал. И вот уже обессиленно они смотрели перед собой. И явилось им чудо. Из дыхания появился дивный цветок о 6 лепестках. И в цветке этом родилось двуногое существо. Драконы залюбовались им и решили поселить в созданном мире. Но существо было одиноко, и все 6 крылатых змеев каждый день собирались и согревали огненную лилию своим дыханием, чтобы из нее появились еще существа. И так продолжалось до тех пор, пока земля не оказалась населена двуногими в таком количестве, чтобы они могли жить, плодиться и продолжать свой род. А великие драконы с тех пор только с улыбкой смотрят со дна ручья, касаются солнечными лучами, дуновениями ветра, доносятся до слуха шелестом травы или криками птиц. Рован любил эту легенду, а потому рассказывал с воодушевлением и блеском в глазах. Закончив свой рассказ, он поведал, что кроме пьедестала, они нашли остатки древней библиотеки. Часть записей даже удалось расшифровать, и им стало известно о предназначении каменного цветка. И вот тут преподаватели запретили заниматься этим. Группа горячих хаенцев была так увлечена открытием, что не смогла смириться с подобной несправедливостью. Вспыхнуло восстание, весть о котором уже успела облететь всю страну. «И в чем же значение этого пьедестала?» – поинтересовался я. «Почему его спрятали?» Последователи драконьего культа верили, что когда двуногие умирали, они возвращались к своим прародителям, становясь частью единого целого – источника душ. пояснил Рован. Это похоже на абсолютную энергию. Силу, содержащую потенциал превращения материи во все что угодно. Можно сказать, что души всех двуногих существ собирались вместе, могли создавать форму. Впрочем, ты все равно не поймешь. Это была правда. Я действительно не понимал. Из этой абсолютной энергии состояло дыхание драконов. Понятнее не стало. Я виновато улыбнулся. Никто не знает, что происходит с душами на самом деле. Есть поверье, что те из нас, кто прожил жизнь достойно, снова становятся дыханием и рождаются новым существом на планете. Другие же оседают на земле пылью или росой. Тут в разговор вмешался еще один хаенец и сказал еще более зачарованным тоном, чем Рован. Драконы неустанно следят за нашим миром, пополняя его как двуногими, так и животными и растениями, горами, реками и облаками на небесах. Достойные возрождались к новой жизни. Недостойные умирали, чтобы с их помощью жили другие. «Допустим», – вынужден был согласиться я. «Но, насколько я знаю, драконьи культы и эта вера остались в прошлом». «Пьедестал с изображением лилии», – снова заговорил хаенец. «Хранит ключ к источнику душ. Так написано в книгах». «И если живой», – продолжил Рован, – «найдет этот ключ, то обретет невероятную силу и бессмертие, но...» «Но...» «Но взамен человек должен отдать...» «Не говори ерунды, Рован», – перебил его хаенец. «Ничего подобного там не было». «Я читал. Ты сам не помнишь, что читал». «Тихо вы!» – вдруг раздался суровый голос тюремщика. Все замолчали. А я так и не узнал, о чем говорил Рован. Впрочем, хитрая судьба не оставила меня без ответа. Просто приберегла его на потом. На следующий день всех хаенцев выпустили. Было решено отчислить их из Академии и запретить въезд в Харглинг как бунтовщикам и заговорщикам. Рован тепло со мной попрощался, просил передать матери и Прису привет и просьбу не волноваться. Уходя, он вдруг обернулся и сказал странное. «Береги ее, Ланс». «Но кого ее, я, конечно, не понял». Оставшись в камере один, я начал шуметь и требовать встречи с начальником тюрьмы. В ответ мне только грозили дубинами. Я был эльфом, и одного этого уже хватало, чтобы держать меня под замком. Примерно через неделю ко мне наведался посетитель. Это был Арго. «Привет», – сказал он, улыбнувшись. «Как ты?» «Не ожидал тебя увидеть». Я оскалился. «Ты надолго или просто мимо шел?» «Надолго, к сожалению, некогда». Он медленно стягивал кожаные перчатки. «У меня к тебе дело, Ланс». «Слушаю». «Тебе не кажется, что в нашей встрече есть нечто судьбоносное?» Уже без всякой иронии спросил он. Я не ответил. «А вот мне кажется», – продолжил он. «Ты, наверное, слышал от своих ханских друзей об огненной лилии?» «Что-то, допустим, слышал. Мое предложение. Я вытаскиваю тебя отсюда, а ты помогаешь мне в ритуале». «В чем?» – не понял я. «Я хочу найти ключ к источнику душ». «Сумасшедший?» «Я серьезно. Ты помогаешь, ты свободен. Ну что?» Я долго смотрел ему в глаза. Внутри ворочалось недоброе предчувствие. Но я все равно согласился. «А, чтоб тебя, давай!» – воскликнул я, про себя думая. «Гори все огнем. Мне еще много надо сделать, а не здесь гнить». Арго удовлетворенно кивнул. «Тогда жди. Я улажу дела с начальником и вернусь. Никто не станет противостоять воле члена императорской семьи, так что не беспокойся». Он вышел. Меня освободили быстро, не сказав ни слова. Арго встретил меня на выходе и предложил пройти до гостиницы. «Действовать будем ночью», – сообщил он. Остаток дня я провел нежесть в горячей ванне, наслаждаясь местной кухней. А ночью, когда круглая, как блин, луна озаряла город серебристым светом, мы вышли на улицу и отправились в сторону раскопок. Руины слабо возвышались над землей. Вся территория была окружена имперскими воинами. Но Арго договорился с одним из них, и мы беспрепятственно прошли. «Почему сейчас?» – спрашивал я. «Потому что это надо делать ночью в полнолуние», – сухо ответил он. Мы поплутали между камней и остатков стен, пока Арго не указал на люк в полу. Мы открыли деревянные щиты и осторожно на ощупь двинулись вниз по весьма крутой лестнице. Где-то вдалеке горел свет, передвигаться становилось все легче и легче. Но я все-таки задел ладонью об острый выступ и порезался. Да и воздух вдруг показался мне тяжелым, словно препятствующим нам. мы спустились в небольшую галерею, освещенную факелами. «Это подземные комнаты главного святилища драконьего культа», — пояснил Арка. «Мы миновали несколько таких галерей, прошли казавшиеся бесконечными мрачные коридоры, прежде чем достигли колонного зала. Света здесь было больше всего и пахло чем-то сладким. Благовоние, решил я». Посредине зала находился тот самый каменный пьедестал с изображением цветка. По высоте он доходил до пояса, в диаметре составлял пару локтей. Обыкновенная глыба неровной цилиндрической формы с высеченным рисунком. Безусловно, творение рук человеческих. Арго прошел мимо пьедестала и снял с плеча сумку. Он облачился в гематии с вышитым изображением шести драконов и достал увесистую книгу. «Это еще откуда?» – удивился я. «Делай, как я скажу, это цена твоей свободы», – строго проговорил он. «Ладно», – согласился я. В ту минуту все происходящее показалось мне чем-то несуразным. Затем он извлек из сумки кожаную флягу с водой и несколько мешочков. Все это вместе с книгой положил на каменный столик у стены. «Слушай внимательно, Ланс», — сказал Арго торжественно, словно только что принял сан жреца. «Я буду читать текст из книги, а ты будешь, по моему знаку, поочередно брать мешочки и высыпать их содержимое в центр цветка. Это нужно делать аккуратно и быстро, понял?» Я кивнул. «Сначала через то отверстие в потолке», — он указал пальцем наверх, — «должен пролиться свет луны. Как только он заполнит весь пьедестал, ты наберешь в грудь воздух и как следует подуешь. Затем вылишь на цветок воду из фляги. Потом вот из этого мешочка насыплешь землю. Далее лепестки розы и, наконец, мышиные хвостики». «А почему не лягушки?» – не удержался я. Но Арго пропустил шутку мимо ушей и продолжил. «Мы пробудем силу всех шести драконов. Лепестки каменного цветка должны раскалиться, а затем... Впрочем, я вижу, луна уже близко. Пора начинать». Он поправил гематию и принялся сосредоточенно листать книгу на нужные страницы. Я подошел к пьедесталу и посмотрел наверх. Край луны уже виднелся. Я глубоко вдохнул, чтобы справиться с вдруг охватившим волнением. «Подумаешь, какой-то ритуал. Да ничего из этого не выйдет, я уверен». Мне показалось, что ожидание длилось бесконечно. Я чувствовал дрожь в коленях. Здорово нервничал. Но вдруг лунного света стало так много, что он касался каждого лепестка каменного цветка. Я подал знак Арго. Тот принялся читать на непонятном языке. Как он обещал, один из лепестков и раскалился, словно был не прожилкой в камне, а чем-то металлическим. Я постарался взять себя в руки и, набрав полную грудь воздуха, дунул на пьедестал. Накалился еще один лепесток. Потом я вылил воду и последовательно высыпал сначала землю, потом лепестки роз и, наконец, жутко вонявшие мышиные хвосты. Цветок на пьедестале стал огненно-красным. Я повернулся к Арго. «Просунь руку в самый центр лилии», — сказал он, — «и достань то, что там лежит». «Это безумие», — возразил я. «Делай», — прикрикнул он. Я поднес руку к центру цветка и с удивлением обнаружил, что камень больше не был камнем. Мои глаза обманывали меня. Я осторожно опустил пальцы в неизвестную субстанцию. «Смелее же!» – поторопил Арко. Я вздохнул и сунул руку по самый локоть. Тут произошло нечто странное. Меня затрясло. Казалось, что-то как будто проникло в меня. Я почувствовал резкую боль чуть выше пупка, и ноги мои подкосились. «Достань то, что там лежит, Ланс!» – кричал Арко. «Или клянусь, я тебя убью!» Я заставил себя подняться и сунул руку еще глубже. Мои пальцы нащупали что-то продолговатое и гладкое. Я крепко сжал в ладони неизвестный предмет и резко выдернул руку. Нечто как будто вышло из меня. Боль прекратилась. Я разжал пальцы. На ладони лежал кусок золота, по форме похожий на бутон лилии. Кровь от пореза испачкала его в нескольких местах. Я осторожно вытер его о край рубахи, надеясь, что Арго не заметил, и повернулся к нему. «Что это?» – спросил я. «Ключ!» Он подбежал ко мне и выхватил золотой бутон. «Ты молодчина, Ланс. Ты свободен». «Эй, погоди. Я чуть жизни не лишился из-за куска золота. Не хочешь объяснить?» «Нет». Он нагло посмотрел на меня. «Ты только что добыл ключ к источнику душ. Больше знать не нужно». «И что ты собираешься с ним делать?» Я скрестил на груди руки, давая понять, что никуда не уйду. «Не зли меня, глупый эльф, и не забывай, с кем разговариваешь», – недобро проговорил он. «Ладно, я отступил, но мы еще встретимся». «Непременно», – Арго улыбнулся. «И в следующий раз, Ланс, ты будешь стоять передо мной на коленях, как перед императором». «Да лучше я в огне сгорю», – усмехнулся я, направляясь к выходу. «И, кстати, я обернулся. Мое имя не Ланс». «Да, оно тебе не идет. Слишком человеческое. Или собачье. Как тебе больше нравится?» Не ответив, я стал подниматься наверх. Меня удивляло, как мы вместе провели столько дней в пути, а теперь я его люто ненавидел. Как это случилось? За что? Почему? Я не мог понять, но в глубине души по-своему был рад этим чувствам. Если он станет императором, значит, я стану тем, кто повергнет его ради моего народа и Тиары. Мне захотелось выбраться из города как можно скорее. Я вернулся в гостиницу, кое-как побросал вещи в мешок, сказал хозяину, что расплатится мой спутник, и еще до рассвета был в пути в Хаарглейд. Я не знал тогда, где Рован и что сказать Прису, но мне хотелось убраться от того места как можно дальше. После ритуала у меня возникло странное чувство внутренней пустоты, как будто я лишился чего-то очень дорогого. Но я старался убедить себя, что все дело в необычности обряда, диковинном пьедестале и мерзком арка, возомнившем о себе неизвестно что. Я прибыл в Хаарглейд даже быстрее, чем рассчитывал. На въезде в город меня остановил патруль. Я протянул стражнику письмо, данное матерью Приса в качестве пропуска. Он долго изучал его, а потом с гордостью сообщил, что автор письма лично просил не пускать меня в город. Вот так Прис был избавлен от пагубной привычки всюду таскать меня с собой. Я посмотрел на высоченные городские стены и понял, что настало время возвращаться назад. Обучение действительно дало мне многое. Я знал столько всего, о чем другие эльфы не подозревали. Теперь я верил, что уже не мальчишка, что смогу помочь им. Если, конечно, они согласятся пойти за мной. Я развернул коня и, ни разу не оглянувшись, помчался во весь опор на северо-восток, туда, где моя матушка подарила мне жизнь, где я встретил прекрасную Тиару и узнал, что самый великий человек моей жизни – гнусный предатель. Об одном я только жалел, что не смог нормально попрощаться с Присом. Он был единственным в жизни другом, а я даже не сказал, что буду по нему скучать. Я гнал лошадь все быстрее и быстрее, надеясь, что когда-нибудь встречу с ним вновь. А между тем внутри было гулко, как в пустом бочонке. И сколько я ни старался подавить это чувство, не мог. Оринг прервался и посмотрел на магистра огненной лилии. «Невероятно!» – воскликнул тот. «Твой рассказ? Тебе нужен перерыв». «Знаю, но я не исчезну». Магистр долго смотрел на светящуюся фигуру эльфа, словно не верил его словам. Потом все же развернулся и вышел.